Глава 95. За два часа до того, как Бэкстрём встретился со своей розыскной группой, Лиза Маттей имела рандеву с тем из своих помощников, кто тремя днями ранее получил от нее задание сделать все обычное. Комиссаром из разведотдела полиции и безопасности, руководившим сектором, в чью задачу входила защита Конституции, и в данном конкретном случае – руководителя страны Его Величества короля Карла XVI Густава. Отчет, который он приготовил для нее, состоял из четырех пунктов, и все они непосредственно касались барона Ханса Ульрика фон Комера. И в первом речь шла о его возможной связи с Фредериком Окерстрёмом и Ангелом Гарсия Гомезом. Не удалось найти доказательств прежних контактов между ними. На сей счет отсутствовала какая-либо информация. Тот же результат дала проверка телефонов фон Комера, его факса и трех компьютеров, находившихся в его доме и офисе. В пользу их знакомства говорили лишь фотографии, сделанные Сандрой Ковач неделю назад. Комиссар попросил одного из аналитиков отдела взглянуть на них. Она была психологом, и он поставил ей задачу попытаться по мимике и жестам трех изображенных на снимках мужчин определить характер отношений между ними. «И что она говорит?» — спросила Маттей, с трудом скрыв свой восторг по поводу попытки ее сотрудника подойти к делу с такой стороны. «Главным образом, как обычно, ходит вокруг да около», — ответил комиссар с ухмылкой. Если бы ей пришлось выбирать, она сказала бы, что речь идет о первой встрече, не оговоренной заранее, и все трое участников не знали друг друга ранее. То есть, они встретились впервые и общаются довольно мирно, скорее всего, обсуждая какие-то сделки или другие практические дела. Но никак не вопросы личного характера, где эмоции могут переливать через край. Однако они появляются у него, и когда я вижу эти фотографии, у меня создается впечатление, что все трое только что вышли из дома, где он живет, и это беспокоит меня. Меня действительно очень беспокоит, что такой, как фон Комер, стоит у себя на лестнице и пожимает руку обоим. Конечно, это беспокоит меня тоже, согласился ее посетитель. «Окей», — сказала Лиза Маттей. «Есть какие-то признаки, указывающие на то, что их встреча имеет отношение к убийству Эриксона?» «Нет», — ответил комиссар и покачал головой. «Никаких прямых и четких данных. Хотя у меня есть повод для волнений, и он связан с информацией, полученной мною от коллег из открытой деятельности. У них есть свидетель, видевший на месте преступления, именно когда произошло убийство, человека, судя по описанию, очень похожего на фон Комера. Затем есть также данные, указывающие на то, что и Окерстрём, и Гарсия Гомес ушли в подполье после убийства адвоката Эриксона». «Да, я уже поняла», — сказала Лиза Маттей, не вдаваясь в подробности, как она могла сделать это. И это естественным образом переносит нас ко второму пункту в коротком перечне, который ты мне дал. Что они имели какое-то отношение к убийству Эриксона? Я тебя правильно понял? Да, конечно, подтвердила Лиза Маттей. Ну, так в данный момент считают в розыскной группе полиции Сольны. Два дня назад оба заочно задержаны по подозрению в убийстве. Если говорить об Окаре, ему вменяют и это, и, как вариант, соучастие в какой-то иной форме. Что же касается Гарсия Гомеза, у него явно алиби на время совершения преступления. Но одновременно есть показания двух свидетелей и результаты экспертизы, доказывающие его присутствие в доме Эриксона позднее ночью. Именно по этой причине, как я понял, прокурор задержал его за соучастие в убийстве. Они, вне всякого сомнения, главные подозреваемые. Сейчас, в любом случае. Лиза Матей лишь кивнула в ответ и аккуратно поставила галочку на полях лежавшей перед ней бумаги. Оставался третий пункт, объяснявший ее собственный интерес ко всей истории. Что нам известно о знакомстве фон Коммера с королем? Спросила Матей. Все контакты между монаршей семьей и фон Коммером делились на две категории. Во-первых, официальные, во-вторых, чисто приватного свойства. Что касается официального отрезка, мы не нашли там ничего странного, подвел итог помощник Матей. С этой стороны фон Коммер мог контактировать с его величеством в связи с задачами, которые он выполнял по уходу за дворцовыми коллекциями произведений искусства в связи с его участием в работе Дроттингхольмского театра и другими похожими проектами. Его самого и его супругу за последние 5 лет дважды приглашали на официальные королевские ужины, и они встречались с королевской четой еще 10 раз на других официальных мероприятиях. Пусть я сама ни разу не была на балу во дворце, однако какая разница, кого волнуют такие танцульки, констатировала Матей с нежной улыбкой. Тогда нас таких двое, согласился ее гость. Хотя в моем случае все упирается в то, что я, конечно, недостаточно хорош для них. «А приватная сторона?» — спросила Матей. «Что нам известно о личных контактах фон Коммера с королем и его семейством?» «Они также не выходили за определенные рамки, если верить собеседнику Матей. В результате изучения календаря его величества и общения с несколькими людьми из его близкого окружения удалось установить, что за последние 3 года он встречался с фон Коммером всего 20 раз. Почти всегда они охотились вместе, а также обедали и ужинали в ходе тех же мероприятий. И обычно это объяснялось тем, что тесть фон Коммера был одним из лучших и самых старых друзей короля. Если бы не его тесть граф, они виделись бы гораздо реже, подвел итог комиссар. «Окей», — сказала Матей. «Давай на минуту попытаемся взглянуть на это дело с другой стороны. Предположим, ты репортер и обладаешь примерно такими же данными, как и мы. Смог бы ты продать фон Коммера редакции, где сам работаешь, как одного из так называемых «друзей короля»?» «Без сомнения», — ответил комиссар и улыбнулся. Их ведь наверняка сотни сегодня, если верить газетам. А как его лучшего друга тогда? Пожалуй. Если наплевать на истину и сконцентрироваться на размере тиражей и на том, что пресс-атташе двора вряд ли будет вступать в полемику по такому поводу. Я полагаю, есть и фотографии, где они вместе. Король и фон Коммер. «Хватает», — подтвердил комиссар. «В желтой прессе, главным образом, естественно, в вечерних газетах, но также и в более серьезных изданиях». «Какого рода, например?» — спросила Матей. «Помимо прочего, большой репортаж о некоем благотворительном проекте, где фон Коммер сидит в правлении. В Дагганс Индастри. Король и королева на одном снимке с фон Коммером, и все трое, похоже, с удовольствием общаются между собой». «Что как бы автоматически отсылает меня к последнему пункту твоего короткого перечня», сказала Лиза Матей. «На медийном фронте вроде бы все спокойно», констатировал комиссар. «Пока ни слова об этом в обычных средствах массовой информации. Если говорить о слухах в сети, фон Коммер там пока нигде не засветился».